Второе. Мнения Федора Михайловича Достоевского очень важны не только потому, что он писатель даровитый, но еще более потому, что он писатель весьма влиятельный и даже весьма полезный. Его искренность, его порывистый пафос, полный доброты, целомудрия и честности, его частые напоминания о христианстве, все это может в высшей степени благотворно действовать и действует на читателя, особенно на молодых русских читателей. Страница 414. Мы не можем, конечно, счесть, сколько юношей и сколько молодых женщин он отклонил от сухой политической злобы нигилизма и настроил ум и сердце совсем иначе. Но верно, что таких очень много. Он как будто говорит им беспрестанно между строками, говорит отчасти и прямо сам, повторяет устами своих действующих лиц, изображает драмой своей, он внушает им: не будьте злы и сухи, не торопитесь перестраивать по-своему гражданскую жизнь, займитесь прежде жизнью собственного сердца вашего. Не раздражайтесь, вы хороши и так, как есть. Старайтесь быть еще добрее, любите, прощайте, жалейте, верьте в Бога и Христа, молитесь и любите. Если сами люди будут хороши, добры, благородны и жалостливы, то и гражданская жизнь станет несравненно сноснее, и самые несправедливости и тягости гражданской жизни смягчаться под целительным влиянием личной теплоты. Такое высокое настроение мысли, к тому же выражаемое почти всегда с лиризмом глубокого убеждения, не может не действовать на сердце. В этом отношении к господину Достоевскому можно приложить одно название, вышедшее нынче почти из употребления. Он замечательный моралист. Слово «моралист» идет к роду его деятельности и к характеру влияния гораздо более, чем название публицист, даже и тогда, когда он по способу изложения является не повествователем, а мыслителем и наставником, как, например, в своем восхитительном дневнике писателя. Он занят гораздо более психическим строем лиц, чем строем социальным, которым все нынче, к сожалению, так озабочены. Человечество XIX века как будто бы отчаялось совершенно в личной проповеди, в морализации прямо сердечной, и возложило все свои надежды на переделку обществ, то есть на некоторую степень принудительности исправления. Страница 415. Обстоятельства, давление законов, судов, новых экономических условий принудят и приучат людей стать лучше. Христианство, думают эти современники наши, доказало тщетными усилиями веков, что одна проповедь личного добра не может исправить человечество и сделать земную жизнь покойную и для всех равно справедливую и приятную. Надо изменить условия самой жизни. А сердца поневоле привыкнут к добру, когда зло невозможно будет делать. Вот та преобладающая мысль нашего века, которая везде слышится в воздухе. Верит в человечество, в человека не верит больше. Господин Достоевский, по-видимому, один из немногих мыслителей, не утративших веру в самого человека. Нельзя не согласиться, что в этом направлении много независимости, а привлекательности еще больше. Таким представляется дело по сравнению с односторонним и сухим социально-реформаторским духом времени. Но то же самое представляется совершенно иначе по отношению к христианству. Демократический и либеральный прогресс верит больше в принудительную и постепенную исправимость всецелого человечества, чем в нравственную силу лица. мыслители или моралисты, подобные автору Карамазовых, надеются, по-видимому, больше на сердце человеческое, чем на переустройство общества. Христианство же не верит, безусловно, ни в то, ни в другое, то есть ни в лучшую автономическую мораль лица, ни в разум собирательного человечества, долженствующий рано или поздно создать рай на земле. Страница 416. Вот разница. Впрочем, я, может быть, дурно выразился словом «разум». Чистый разум, или, пожалуй, наука, в дальнейшем развитии своем, вероятно, скоро откажется от утилитарной и оптимистической тенденциозности, которая сквозит между строками у большинства современных ученых. И, оставив это утешительное ребячество, обратиться к тому суровому и печальному пессимизму, к тому мужественному смирению с неисправимостью земной жизни, которая говорит: «Терпите, всем лучше никогда не будет, одним будет лучше, другим станет хуже». Такое состояние, такие колебания горести и боли – вот единственная возможная на земле гармония. И больше ничего не ждите. Помните и то, что всему бывает конец. Даже скалы гранитные выветриваются, подмываются. Даже исполинские тела небесные гибнут. Если же человечество есть явление живое и органическое, то тем более ему должен настать когда-нибудь конец. А если будет конец, то какая нужда нам так заботиться о благе будущих, далеких, вовсе даже непонятных нам поколений? Как мы можем мечтать о благе правнуков, когда мы, самое ближайшее к нам поколение сынов и дочерей, вразумить и успокоить действиями разума не можем? Как можем мы надеяться на всеобщую нравственную или практическую правду, когда самая теоретическая истина или разгадка земной жизни до сих пор скрыта для нас за непроницаемую завесой? Когда и великие умы, и целые нации постоянно ошибаются, разочаровываются и идут совсем не к тем целям, которые они искали. Победители впадают почти всегда в те самые ошибки, которые сгубили побежденных ими и так далее. Страница 417. Ничего нет верного в реальном мире явлений. Верно только одно. Точно одно, одно только несомненно. Это то, что все здешнее должно погибнуть. И потому на что эта лихорадочная забота о земном благе грядущих поколений? На что эти младенческие болезненные мечты и восторги? День наш, век наш. И потому терпите и заботьтесь практически лишь о ближайших делах, а сердечно лишь о ближних людях, именно о ближних, а не о всем человечестве. Вот та пессимистическая философия, которая должна рано или поздно, и, вероятно, после целого ряда ужасающих разочарований, лечь в основание будущей науки. Социально-политические опыты ближайшего грядущего, которые по всем вероятиям неотвратимы, будут, конечно, первым и важнейшим камнем преткновения для человеческого ума на ложном пути искания общего блага и гармонии. Социализм, то есть глубокий и отчасти насильственный экономический бытовой переворот, теперь, видимо, неотвратим, по крайней мере, для некоторой части человечества. Но не говоря уже о том, сколько страданий и обид его воцарение может причинить побежденным, то есть представителям либерально-мещанской цивилизации. Сами победители, как бы прочно и хорошо не устроились, очень скоро поймут, что им далеко до благоденствия и покоя. И это как дважды два четыре, вот почему. Эти будущие победители устроятся или свободнее, либеральнее нас, или, напротив того, законы и порядки их будут несравненно стеснительнее наших, строже, принудительнее, даже страшнее. В последнем случае жизнь этих новых людей должна быть гораздо тяжелее, болезненнее жизни хороших, добросовестных монахов в строгих монастырях, например, на Афоне. Страница 418. А эта жизнь для знакомого с ней очень тяжела, хотя имеет, разумеется, и свои совсем особые утешения. Постоянный тонкий страх, постоянное неумолимое давление совести, устава и воли начальствующих. Но у афонского киновиата есть одна твердая и ясная утешительная мысль. Есть спасительная нить, выводящая его из лабиринта ежеминутной тонкой борьбы, загробное блаженство. Будет ли эта мысль утешительна для людей, предполагаемых экономических общежитий, этого мы не знаем. Если же та часть человечества, которая захочет испытать на себе блаженство вовсе новых общественных экономических условий, устроится свободнее нашего, то она будет повержена в состояние как бы признанной в принципе и узаконенной анархии, подобно южноамериканским республикам или некоторым городским общинам Древней Греции. Ибо социальный переворот не станет ждать личного воспитания, личной морализации всех членов будущего государства, а захватит общество в таком виде, в каком мы его знаем теперь. А в этом виде, кажется, очень еще далеко до бесстрастия, до незлобия, до общей любви и до правды, незаконом навязанной, но бьющий теплым ключом прямо из облагороженной души. Пусть бы хоть в этой передовой стране, во Франции, коммунисты подождали усиливаться до тех пор, пока французы не станут хоть такими добрыми, умными и благородными, как герои Жорж Занд. Однако они этого ждать не хотят. Итак, испытавшие все возможное, даже и горечь социалистического устройства, передовое человечество должно будет неизбежно впасть в глубочайшее разочарование. Политическое же состояние обществ всегда отзывается и на высшей философии, и на общем, полусознательном, в воздухе бродящем миросозерцании. А философия высшая и философия инстинкта равно отзываются рано или поздно и на самой науке. Наука поэтому должна будет неизбежно принять тогда более разочарованный, пессимистический, как я сказал, характер. И вот где ее примирение с положительной религией, вот где ее теоретический триумф – в сознании своего практического бессилия, в мужественном покаянии и смирении перед могуществом и правотою сердечной мистики и веры. Вот о чем славянам не мешало бы позаботиться. Это не противоречит прогрессу. Напротив, если понимать прогресс мысли не в духе непременно приятно эгалитарном и любезно демократическом, а в значении усовершенствования самой только мысли, то такое строгое и бесстрашное отношение науки к жизни земной должно быть признано за огромный шаг вперед. Ищите утешение в чем хотите. Я Бога не навязываю вам, это не мое дело. Я только говорю вам, не ищите утешение в моих прежних, радикально благотворительных претензиях, столь глупо волновавших прошедший XIX век. Я могу помогать вам только паллиативно. Вот что бы должна говорить наука. Верно понятый, не обманывающий себя неосновательными надеждами реализм должен рано или поздно отказаться от мечты о благоденствии земном и отыскание идеала нравственной правды в недрах самого человечества. Положительная религия – точно так же в это благоденствие и в эту правду не верит. Страница 420. Любовь, прощение обид, правда, великодушие были и останутся навсегда только коррективами жизни, паллиативными средствами, елеем на неизбежные даже полезные нам язвы. Никогда любовь и правда не будут воздухом, которым бы люди дышали, почти не замечая его. Именно почти не замечая. Гартман справедливо говорит: если бы идеальная цель, преследуемая прогрессом, когда бы то ни было осуществилась, то человечество достигло бы до степени нуля или полного равнодушия ко всем отраслям своей деятельности. Но идеал останется всегда идеалом. Человечество может приближаться к нему, никогда до него не достигая. Поэтому человечество и не дойдет никогда до того состояния высокого равнодушия, к которому постоянно стремится. Оно вечно пребудет в состоянии страдания еще более низкого порядка, то есть чем это высокое равнодушие. Да и разве такое тихое равнодушие есть счастье? Это не счастье, а какой-то тихий упадок всех чувств, как скорбных, так и радостных. Я уверен, что человек, столь сильно чувствующий и столь сердечно мыслящий, как Достоевский, говоря о здании человеческого счастья, о всечеловеческом братском единении, об окончательном слове общей гармонии и так далее, имел в виду нечто более горячее и привлекательное, чем та кроткая душевная нирвана, на которую здесь указывает Гартман. А горячее, самоотверженное и нравственно привлекательное обусловливается непременно более или менее сильным и нестерпимым трагизмом жизни. Доказательство этому можно найти во множестве в романах самого господина Достоевского. Возьмем «Преступление и наказание». Вспомним потрясающее глубокое впечатление, производимое изображением бедного семейства Мармеладовых. Страница 421. Нищета, пьяный, ни на что уже негодный отец, мать тщеславная, чахоточная, сердитая, почти безумная, но в сердце честная и до наивности прямая страдалица. Девушка, кроткая, милая, верующая и торгующая собой для пропитания семьи. И когда эти люди проявляют при всем этом высокие качества души своей, глубоко потрясенный читатель тотчас же понимает, что эта теплота, эта психичность, этот род нравственного лиризма возможен именно при тех только буднично-трагических условиях, которые избраны автором. То же самое можно найти и в «Изобилии», и в «Братьях Карамазовых». Мы найдем это в «Доме бедного капитана», в «Истории несчастного Илюши» и его любимой собаки. Мы найдем это в самой завязке драмы. Читатель знает, что Дмитрий Карамазов невиновен в убийстве отца и пострадает напрасно. И вот уже одно появление следователей и первые допросы производят нечто подобное. Они дают тотчас действующим лицам случайно обнаружить побуждение высшего нравственного порядка. Так, например, лукавая, разгульная и даже нередко жестокая Груша только при допросе в первый раз чувствует, что она этого Дмитрия истинно любит и готова разделить его горе и предстоящие, вероятно, ему карательные невзгоды. Горести, обиды, бури страстей, преступления, ревность, зависть, угнетение, ошибки, с одной стороны, а с другой – неожиданные утешения, доброта, прощение, отдых сердца, порывы и подвиги самоотвержения, простота и веселость сердца. Вот жизнь, вот единственно возможная на этой земле и под этим небом гармония. Гармонический закон вознаграждения и больше ничего. Поэтическое живое согласование светлых цветов с темными и больше ничего. Страница 422. В высшей степени цельная, полутрагическая, полуясная опера, в которой грозные печальные звуки чередуются с нежными и трогательными и больше ничего. Мы не знаем, что будет на той новой земле и на том новом небе, которые обещаны нам Спасителем и учениками Его, по уничтожении этой земли со всеми человеческими делами ее. Но на земле, теперь нам известной, и под небом, теперь нам знакомым, все хорошие наши чувства и поступки, любовь, милосердие, справедливость и так далее, являются и должны являться всегда лишь тем коррективом жизни, тем паллиативным лечением язв, о которых я упоминал выше. Теплота необходима для организма, но не единственным материалом, не единственной зиждущей силой для организма она быть не может. Нужны твердые, извне стесненные формы, по которым эта теплота может разливаться, не видоизменяя их слишком глубоко, даже и временно, а только делая эти твердые формы полнее и приятнее. Так говорит реальный опыт веков, то есть почти наука, вековой эмпиризм, не нашедший себе еще математически рационального объяснения, но и без него трезвому уму весьма ясный. Так же точно говорит церковь, так и говорят апостолы. Будут лжехристы и антихристы. Будут ругатели, поступающие по похотям своим и так далее. Второе послание Петра, глава 3, стих 3. Первое послание Иоанна, глава 2, стих 18. Послание Иуды, стихи 18-19. И под конец не только не настанет всемирного братства, но именно тогда оскудеет любовь, когда будет проповедано Евангелие во всех концах земли. И когда эта проповедь достигнет, так сказать, до предначертанной ей свыше точки насыщения, когда при оскудении даже и той любви, неполной, паллиативной, которая здесь возможна и действительно, люди станут верить безумно в мир и спокойствие, тогда-то и постигнет их пагуба, и не избегнут. Страница 423. А пока блаженны миротворцы, ибо неизбежны распри. Блаженны алчущие и жаждущие правды, ибо правды всеобщей здесь не будет. Иначе зачем же алкать и жаждать? Сытый не алчит, упоенный не жаждет. Блаженны милостивые, ибо всегда будет кого миловать. Униженных и оскорбленных, кем-нибудь тоже людьми, богатых или бедных, все равно наших собственных оскорбителей, наконец. Так говорит церковь, совпадая с реализмом, с грубым и печальным, но глубоким опытом веков. Так, по-видимому, еще думал и сам господин Достоевский, когда писал о мертвом доме и создавал высокое и прекрасное в своей болезненной истине произведение «Преступление и наказание». Он тогда как будто хотел только усилить теплоту любви своим потрясающим влиянием. Он не мечтал еще, по-видимому, в то время о невозможной, реально, а чуть не еретической церковной кристаллизации этой теплоты в форме здания всечеловеческой жизни. В творениях господина Достоевского Заметна в отношении религиозным одна весьма любопытная постепенность. Эту постепенность легко проследить, в особенности при сравнении трех его романов: «Преступление и наказание», «Бесы» и «Братья Карамазовы». В первом представительницей религии являлась почти исключительно несчастная дочь Мармеладова, торговавшая собой по нужде. Но и она читала только Евангелие. Страница 424. В этом еще мало православного. Евангелие может читать и молодая англичанка, находящаяся в таком же положении, как и Соня Мармеладова. Чтобы быть православным, необходимо Евангелие читать сквозь стекла святоотеческого учения. А иначе из самого Святого Писания можно извлечь и скопчество, и лютеранство, и молоканство, и другие лжеучения, которых так много и которые все сами себя выводят прямо из Евангелия или вообще из Библии. Заметим еще одну подробность. Это молодая девушка Мармеладова. Как-то молебнов не служит, духовников и монахов для совета не ищет, к чудотворным иконам и мощам не прикладывается, отслужила только панихиду по отце. Тогда как в действительной жизни подобная женщина непременно все бы это делала, если бы только в ней проснулось живое религиозное чувство. И в самом Петербурге, и поблизости все это можно ведь найти. И вероятнее даже, что жители святой Феодоры, святой Марии Египетской, Таисии и преподобные Аглаиды были бы в ее руках гораздо чаще Евангелия. Видно из этого, что господин Достоевский в то время, когда писал «Преступление и наказание», очень мало о настоящем, то есть о церковном, христианстве думал. В «Бесах» немного получше. Является перед читателем на площади икона, чтимая народом. Автор, видимо, негодует на нигилистов, позволивших себе оскорбить эту народную святыню, и только. Из высшего или образованного круга русских действующих лиц многие и многие говорят о Боге, о Христе, о Нем. Говорят хорошо, красноречиво, пламенно, с большой искренностью, но все-таки не совсем православно, не свято-отечески, не по-церковному. Страница 425. Все эти речи с точки зрения религиозной – ничто иное, как прекрасное, благоухающее млеко, в высшей степени полезное для начала тому, кто вовсе забыл думать о Боге и Христе. Но только начало пути, только млеко, а твердую настоящую пищу православного христианства человек познает тогда, когда начнет с трепетным и до сердечного, так сказать, своекорыстие, живым интересом читать Иоанна Златоуста, Филарета Московского, жития святых, Варсонофия Великого, Иоанна Лественника, переписку оптинских наставников, Макария и Антония, с их духовными детьми, мирянами и монахами. Правда, эпиграфом к роману «Беса» выбран евангельский рассказ об исцелении бесноватого, который, исцелившись, сел у ног Христа, а бесы, бывшие в нем, вошли в свиней, кинувшихся в море. Бесноватый олицетворяет в этом случае у господина Достоевского Россию, которая тогда исцелится от всех недугов своих, лично нравственных и общественных, когда станет более христианскою по духу своему нации, разумеется, в лице своих образованных представителей. Но и это весьма неясно. Какое христианство? Общеевангельское? Какое-то или в самом деле православное, с верой в икону Иверской Божьей Матери, в мощи святого Сергия, в проповеди Тихона Задонского и Филарета, в прозорливость и святую жизнь некоторых и ныне живущих монахов? Сергий Радонежский родился около 1321 года, умер в 1391. Православный святой, основатель Троицы Сергиевой Лавры, идейный вдохновитель борьбы против татаро-монгольского ига. Филарет Дроздов Владимир Михайлович, 1782-1867 годы, митрополит Московский, участвовал в подготовке манифеста об освобождении крестьян в 1861 году. Примечание 1885 года. Даже и в его духовный авторитет по государственным вопросам. Еще раз позволю себе обратить внимание читателей на ту весьма полезную книгу, о которой я уже упоминал один раз, «Государственные учения Филарета». Митрополит Московский. Вторым изданием, вышедшую в Москве в нынешнем году. Страница 426. Какое же именно христианство спасет будущую Россию? Первое, неопределенно евангельское, которое непременно будет искать форм, или второе, с определенными формами, всем, хотя с виду, если не по внутреннему смыслу, знакомыми. На это мы в бесах не найдем и тени ответа. Братья Карамазовы уже гораздо ближе к делу. Видно, что автор сам шел, хотя и несколько медленно, но все-таки по довольно правильному пути. Он приближался все больше и больше к церкви. В романе «Братья Карамазовы» весьма значительную роль играют православные монахи. Автор относится к ним с любовью и глубоким уважением. Некоторые из действующих лиц высшего класса признают за ними особый духовный авторитет. Старцу Зосиме присвоен даже мистический дар прозорливости. В пророческом земном поклоне его Дмитрию Карамазову, который должен в будущем быть по ошибке обвинен судом в отцеубийстве, и так далее. Правда, и в «Братьях Карамазовых» монахи говорят не совсем то, или, точнее выражаясь, совсем не то, что в действительности говорят очень хорошие монахи и у нас, и на Афонской горе, и русские монахи, и греческие, и болгарские. Правда, и тут как-то мало говорится о богослужении, о монастырских послушаниях. Ни одной церковной службы, ни одного молебна. Отшельник и строгий постник Ферапонт, мало до людей касающийся, почему-то изображен неблагоприятно и насмешливо. От тела скончавшегося старца Зосимы для чего-то исходил тлетворный дух. И это смущает иноков, считавших его святым. Не так бы, положим, обо всем этом нужно было писать, оставаясь, заметим, даже вполне на почве действительности. Страница 427. Положим, было бы гораздо лучше сочетать более сильное мистическое чувство с большей точностью реального изображения. Это было бы правдивее и полезнее, тогда как у господина Достоевского, и в этом романе, собственно, мистические чувства все-таки выражены слабо, а чувство гуманитарной идеализации, даже в речах иноков, выражается весьма пламенно и пространно. Все это так. Однако, сравнивая «Братьев Карамазовых» с прежними произведениями господина Достоевского, нельзя было не радоваться, что такой русский человек, столь даровитый и столь искренний, все больше и больше пытается выйти на настоящий церковный путь. Нельзя было не радоваться тому, что он, видимо, стремится замкнуть, наконец, в определенной священной для нас формы, лиризм своей пламенной, но своевольной и все-таки неясной морали. Еще шаг, еще два, и он мог бы подарить нас творением истинно великим в своей поучительности. И вдруг эта речь. Опять эти народы Европы, опять это последнее слово всеобщего примирения. Этот всечеловек. И ты тоже, Брут. Увы, и ты тоже. Из этой речи на празднике Пушкина для меня, по крайней мере, признаюсь, совсем неожиданно оказалось, что господин Достоевский, подобно великому множеству европейцев и русских всечеловеков, все еще верит в мирную и кроткую будущность Европы и радуется тому, что нам, русским, быть может, и скоро придется утонуть и расплыться бесследно в безличном океане космополитизма. Именно бесследно. Ибо что мы принесем на этот, по-моему, скучный до отвращения пир всемирного однообразного братства? Страница 428. Какой свой ни на что чужое не похожий след оставим мы в среде этих смешанных людей грядущего толпой, если не всегда угрюмую, то скоро позабытой? Над миром мы пройдем без шума и следа, не бросивши векам ни мысли плодовитой, ни гением начатого труда. Было нашей нации поручено одно великое сокровище – строгое и неуклонное церковное православие. Но наши лучшие умы не хотят просто смиряться перед ним, перед его исключительностью и перед той кажущейся сухостью, которая всегда веет на романтически воспитанные души от всего установившегося правильного и твердого. Они предпочитают смиряться перед учениями антинационального эвдемонизма, в которых по отношению к Европе даже и нового нет ничего. Все эти надежды на земную любовь и на мир земной можно найти в песнях Беранже и еще больше у Жорж Занд и у многих других. И не только имя Божие, но даже и Христово имя упоминалось и на Западе по этому поводу не раз. Слишком розовый оттенок, вносимый в христианство этой речью господина Достоевского, есть новшество по отношению к церкви. От человечества ничего особенно благотворного в будущем не ждущее. Но этот оттенок не имеет в себе ничего, ни особенно русского, ни особенно нового по отношению к преобладающей европейской мысли XVIII и XIX веков. Пока господин Достоевский в своих романах говорит образами, то, несмотря на некоторую личную примесь или лирическую субъективность во всех этих образах, видно, что художник вполне и более многих из нас русский человек. Страница 429. Но выделенное, извлеченное из этих русских образов, из этих русских обстоятельств, чистая мысль в этой последней речи, оказывается, как почти у всех лучших писателей наших, почти вполне европейскую по идеям и даже по происхождению своему. Именно мыслей-то мы и не бросаем до сих пор векам. И размышляя об этом печальном свойстве нашем, конечно, легко поверить, что мы скоро расплывемся бесследно во всем и во всех. Быть может, это так и нужно, но чему же тут радоваться? Не могу понять и не умею.